стояли кавалерийские полки. Я видела Семена Буденного. Едва Александра Алексеевна произнесла эту фразу, как ребята забросали ее вопросами. Какой из себя Буденный? На кого похож? Каков характером? «Думаю, что он суровый», — сказала учительница. «Ведь он командарм, главный над всей армией. Но хоть и суровый, а доброта в нем есть. Узнал, что семьи красных бойцов голодают, и тут же распорядился выдать им из армейского пайка хлеб и сахар». «А у Буденного был Маузер?» — спросили учительницу. «Конечно. Вы смотрели кинокартину «Мы из Кронштадта»? Там у Артема Балашова тоже на ремне висел Маузер. Точно такой и у Буденного был». Возбужденный я вернулся из школы. Мать толкла в ступе кукурузу. Взглянув на меня, спросила: «Сынок, а чего ты такой веселый?» Я сказал ей, что учительница про Буденного рассказывала. Мать улыбнулась так светло, сказала: «Семен Буденный из себя видный». «Ты видела?» Я схватил мать за плечи и подсел к ней. «Что же ты молчала? Расскажи нам». «Красивый такой, на коне сидел, шашка серебряная и усы черные, как сажа. У меня тогда аж дыхание перехватило. Шутка ли? Стою рядом с Буденным. А до прихода конницы в станице тоже красные бойцы стояли. Алеша, мой старший брат, ушел с ними. Говорит, найду буденновцев и тоже буду сражаться за революцию. Потом в станицу ворвались белогвардейцы, и сосед кулак выдал нас. Приехали в наш двор верховые, схватили отца и стали допрашивать. «Ты, Варфоломей Сулешка?» «Я». «Твой сын сбежал к Буденному?» «Может, и сбежал». «А двоих коней за что тебе красные подарили, а? Так, из Божьей милости?» «У меня семеро малышей. Вот они подмогли». «Подмогли?» Белогвардеец снял с плеча винтовку. Батя побледнел. Мы мало-мало-меньше испугались, замерли у порога. И тут раздался выстрел. Отец качнулся, как подрубленное дерево, и упал на землю. У меня будто сердце вырвали. А меньший брат Петя подскочил к отцу, ревет в голос: «Вставай, папаня, вставай!» Потом, видно, понял, что убили его. Схватил белогвардейца за сапог и давай кричать: «И меня убейте, меня!» До сих пор трясет меня от той страшной картины. Так остались мы сиротами. А когда белых разбили, вернулся Алеша. При шашке, в Буденновке. Мать помолчала. «Вот тогда-то я и узнала о Семене Буденном. Вырастешь, может, и ты увидишь его». Встретиться с маршалом довелось мне через четверть века, в 1963 году. Очень волновался, когда шел к нему на прием. А когда входил в его рабочий кабинет, и вовсе растерялся. И совсем не по-военному сказал: «Здравствуйте, Семен Михайлович. Это я вам писал, земляк ваш», и запнулся. Морячок растерялся. Буденный вышел из-за стола и, щуря глаза, добродушно посмотрел на меня. «Значит, из Кущевской?» «В ваших краях мы Деникина били. Да еще как били! Тем и памятна станица для меня. Иной раз вспомню о тех днях, и снова перед глазами проносятся тачанки, мчатся эскадроны. Для вас гражданская война — давняя история, а для нас — это наша жизнь, рубцы от старых ран». Маршал прошелся по кабинету. «А еще памятна мне Кущевская тем, что там у нас состоялась партийная конференция, на которой бойцы одобрили решение 9-го съезда партии и направили письмо Владимиру Ильичу Ленину». «Да, Кубань. Был я там и в годы Великой Отечественной. В августе 1942 года, во время боев, Кущевская три раза переходила из рук в руки. Казаки сражались с фашистами с исключительной храбростью. Потом еще не раз я бывал в гостях у прославленного полководца.